с сохранением в действующем резерве. А я думал, с наслаждением. Что с наслаждением, не понял министр. Резолюция на рапорте об увольнении. Одному знакомому написали «Свободен». Коротко, душевно, исчерпывающе сообщил министр. Вышел я оглушенно в приемную, и Коновалов, наверное, впервые в жизни промашку сделал радостно, с ожиданием спросил. Как? Что сказал? Сказал, что я свободен. Москва, МВД Российской Федерации, 16 сентября 1998 года. Управление собственной безопасности аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Совершенно секретно. Доступ к делу разрешен министру внутренних дел России, начальнику управления собственной безопасности, инспектору-куратору управления. Справка особого учета и проверки служебно-должностного и личного поведения на Ордынцева Сергея Петровича. Справка составлена по указанию министра внутренних дел Российской Федерации, изготовлена в одном экземпляре. Ордынцев Сергей Петрович родился 12 февраля 1962 года в городе Нью-Йорк, США. Во время долгосрочной загранкомандировки его родителей по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Советской армии. Отец Ордынцева С.П., полковник ГРУ Ордынцев П.Н., работал в Соединенных Штатах Америки в торговом представительстве СССР, а затем в составе консульской группы постоянной комиссии СССР при ООН с июня 1960 года по март 1969 года, после чего был отозван в Москву и переведен на другую работу. В том же году брак с гражданкой Ордынцевой Н.А. он расторг и участие в воспитании сына Сергея не принимал, ограничиваясь выплатой алиментов. С.П. Ордынцев окончил высшую школу милиции МВД СССР в 1982 году. Последовательно занимал должности инспектора, оперуполномоченного уголовного розыска 83-го отделения милиции, замначальника отдела уголовного розыска Фрунзенского райотдела милиции города Москвы. В 1988 году С.П. Ордынцев был откомандирован для выполнения спецзадания в Узбекистан, а затем в Афганистан, по завершении которого был возвращен на должность старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД СССР в 1991 году. Принимал активное участие в операциях по перехвату больших партий наркотиков и особо ценной контрабанды из Афганистана в страны Западной Европы через территорию СССР и борьбой с коррупцией в верхних эшелонах власти в Таджикистане и генеральной группой в Гарате, Афганистан. В 1992-1995 годах возглавлял в составе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России особое подразделение, именуемое «Дивизион». Функции «Дивизиона», его статус и задачи перечислены закрытым приказом министра внутренних дел России от 8 апреля 1992 года. В 1995-1998 годах был откомандирован на работу в штаб-квартиру Международной организации уголовной полиции «Интерпол» в город Лион, Франция. В «Интерполе» специализировался на борьбе с международной организованной преступностью, владеет свободно английским, бегло говорит на французском языке, иностранные языки усвоены в детстве во время проживания с родителями в США и закреплены, по-видимому, матерью преподавателем английского языка.